девочка моя, красивая, любимая. В этот день лишь только для тебя в твое окно вошла заря. И все хорошее, что Бог нам шлет с небес, тебе, тебе, одной тебе, тебе. Улыбайся, смех тебе идет, а слезы те уже не в счет. Все, что было, не было, забудь. Ты всех простишь когда-нибудь. А все счастливые на этом свете дни твои, твои, они твои, твои. Растопим лед. С днем рождения, девочка моя, бокал в руке, и все стоят. Я подойду и нежно обниму, любя тебя, тебя, одну тебя.